В неведомое. Местность до Кабомпо была мне знакома еще со времен служебного патрулирования. Берега реки обрывистые и крутые на всем ее протяжении. Тянущиеся вдоль русла полоса густого леса предохраняет их от размыва в период дождей. Нас, видимо, уже ждали. Не успел караван остановиться на берегу, как с той стороны отчалили две лодки. Я уже успел хлебнуть горе с туземными челноками, но таких страховидных посудин, столь узких и валких, мне ведь еще не приходилось. Однако выбора не было, да и вообще мы старались исповедовать спасительный принцип: чем меньше думать и говорить о переправе, тем спокойнее она проходит. Первым в один из челноков бесстрашно забрался Райт. Усевшись с высоко поднятыми коленями, он тут же погрузился в свой любимый детективный роман и уже не обращал внимания ни на что, даже на воду, плескавшуюся через борт при малейшей волне. Его невозмутимость одновременно воодушевила и развеселила всех остальных, и переправа завершилась без осложнений. От северного берега мы прошли около 20 километров и остановились возле главной деревни Махангвы. Она расположена на обоих берегах речушки Музонгвези. Мы разбили лагерь немного выше по течению, и то, что толпа местных жителей не сбежалась посмотреть, как мы ставили палатки и совершали свой несложный туалет, явно показывало, что местный вождь — человек властный и умный, способный контролировать действия своих импульсивных соплеменников. Вскоре нас удостоил посещением сам Махангва. Это был типичный аристократ-бородца. Тонкие черты лица, довольно светлая кожа, одежда военного покроя и даже шнурованные сапоги на ногах. Причем, в отличие от большинства негров, он держался в обуви уверенно и элегантно. Все это вместе взятое делало его похожим на европейца. И никто из нас не колебался ни секунды, прежде чем обменяться с ним рукопожатием. Я упоминаю эту деталь, потому что не только белые африканеры считали унизительным для себя подать руку чернокожему, но и сами негры в то время еще не привыкли к этому обычаю и находили его нелепым и излишне фамильярным. Махангу был родственником Ливаники, так что в его жилах текла королевская кровь. Впоследствии я познакомился с одной из его жен. Прелестными чертами лица она напоминала скорее индианку, чем уроженку Африки, и отличалась изяществом и грацией, недоступными, как мне кажется, никому из белых женщин. В беседе с Махангвой выяснилось, что мы еще не дошли до страны Валунда и находимся на земле племени Мамбунда. Области Вакагонды и Мамбвера остались позади. Махангва не мог или не хотел сообщить кое-что о слонах, но прочая дичь, по его словам, водилась в окрестностях в изобилии, и он намекнул, что будет очень благодарен, если мы подстрелим пару бегемотов для обитателей деревни. Пока мы разговаривали, жители принесли великолепную белую муку. Но это было не просо и не кукуруза, как мне сперва показалось, а маниока. Наши попытки испечь из нее хлеб остались безуспешными. Даже при добавлении половинного количества пшеничной муки и удвоенной дозы столь драгоценного в буше пекарского порошка, получившиеся лепешки были тверды, как камень. Впоследствии мы перешли на туземный способ. Мука маниоки высыпается в кипящую воду и варится до получения густой каши. И из нее мы делали клёцки и, обмакнув их в мед, с удовольствием ели. Несмотря на европеизированную внешность, Махангва оставался сыном своего народа. Он страстно любил подарки. Мы щедро отделили его разноцветным ситцем и искусственным жемчугом, но вождь еще не чувствовал себя вполне удовлетворенным. Как выяснилось, его сердце тосковало по моему старому дождевику армейского образца. Разумеется, я поспешил преподнести ему плащ и не прогадал. Обрадованный Махангва прислал ответный дар чудесную накидку из выделанных антилопьих шкур, национальную парадную форму бородца. Эта накидка сохранилась и до сих пор украшает стену моего кабинета. Мы тронулись в путь вдоль берега Музонгвези, но не успели сделать и 8 километров, как ко мне подбежал бой и доложил, что 5 носильщиков, люди-колассы, побросали грузы и скрылись. Волей-неволей пришлось снова устраивать лагерь и слать гонцов к Махангве. Нашим посыльным поручалось изловить дезертиров, если представится такая возможность, или обратиться к Махангве с просьбой дать нам несколько человек. Вождь прислал вежливый отказ, объяснив, что все его люди остались в Лиалуи, и он не может ничем помочь. Мы не хотели без особой надобности слишком обострять отношения с одним из главных индун племени бородца, но, желая все же достаточно четко определить свою позицию, велели передать, что не поколеблемся наказать даже его, племянника самого Леваники, если впоследствии окажется, что он дал пристанище нашим беглецам. Пересмотрев содержимое брошенных ящиков, мы выбросили все, без чего могли обойтись. Остальные вещи пришлось присоединить к выкладке других носильщиков, и караван двинулся дальше. Дорога шла сквозь густые джунгли, переплетенные лианами. Заросли доходили до самого берега, и ветви свешивались над водой. Эти леса занимают огромную площадь. Весь бассейн рек Конго и Замбези представляет собой сплошной лесной массив. Многочисленные болота делают путешествие по здешним краям особенно трудным. Ночью у меня снова началась лихорадка, и на следующий день я еле двигался. Через каждые полчаса приходилось останавливаться и отдыхать. Не желая подводить друзей, я усилием воли заставлял себя преодолевать жар, озноб и слабость, чтобы не тормозить движение каравана. Нужно было спешить. Нас подгоняла необходимость. Было уже ясно, что рассчитывать на верность носильщиков не приходится, и удержать их от дезертирства мог только страх. Когда мы углубимся в страну Валунда, люди уже не рискнут бросить караван, понимая, что без нас вряд ли выберутся живыми. Если ж мы промедлим, и число беглецов возрастет, то наше положение может стать безвыходным, в том смысле, что не останется ничего другого, кроме как возвращаться в Родезию, где мы, конечно, сделаемся всеобщим посмешищем. Нам не раз попадались свежие следы буйволов, но было принято единогласное решение не терять времени на охоту, пока не окажемся в Алундаленде. И мы шли дальше. Вскоре нам попалась покинутая жителями деревня. Как впоследствии выяснилось, одна из деревень вождя Каконго, известного своими разбойничьими набегами. Осмотр показал, что люди жили здесь уже несколько лет. Об этом свидетельствовали многочисленные, побелевшие от солнца и дождей черепа антилоп, прибитые к священному дереву. До тех пор мне не приходилось видеть такой любопытный способ строительства. Хижины были разборного типа, из плетеных бамбуковых щитов, и накрывались сверху общей крышей из огромных кусков дерна. Вся трава на нем сохранялась. При необходимости щиты, стенки хижин легко опрокидывались, дерн снова занимал свое естественное положение на земле, и все селение таким образом исчезало бесследно. Видимо, наше появление застало людей как Конго врасплох, и они разбежались, не успев осуществить эту операцию. Конец июля, середина сухого сезона, но москиты ощутимо отравляли нам существование. И страшно было представить, что здесь начнется, когда пойдут дожди. Лес становился все гуще, попадалось много каучуконосных деревьев. Джума, старший бой, когда-то занимался сбором каучука для португальцев, и рассказал нам о применяемых для этого способах. Мы решили на досуге испытать их все и посмотреть, не удастся ли придумать что-нибудь получше. Миновав еще одну деревню Каконго, она скрывалась в прохладной тамариндовой роще, но по всем признакам была уж давно покинута, мы вышли на заболоченный берег Манинги. Здесь даже имелся мост. Но, посмотрев на него, все решили, что лучше поискать броды. Вода кое-где доходила до подбородка, но течение было слабым, и переправа прошла благополучно. На противоположном высоком берегу виднелась деревня. Думая, что ее населяют валлонда, мы не удивились отсутствию лодок и плотов для переправы. Однако на подходе к деревне нас встретила большая процессия людей племени Мамбунда под предводительством очень юного индуны-бородца. В первый момент мы приняли это за враждебную демонстрацию и приготовились к обороне, но быстро успокоились, увидев в числе идущих женщин и даже детей. Предводитель, звали его Чангонго, ему было не больше 15 лет, приблизился к нам, широко улыбаясь, и милостиво протянул руку для поцелуя. К возмущению свиты этот дружественный жест встретил с нашей стороны самую невежливую реакцию. Отпихнув желторотого владыку, Хеминг, а за ним весь караван, проследовал в деревню и расположился на отдых в тени большого дерева. Было уже ясно, что мы первые европейцы, оказавшиеся в этих местах. Вскоре принесли стул, и Чангонго уселся перед нами. В разговоре выяснилось, что он также приходит с кем-то вроде внучатого племянника королю Леваники. Оставалось непонятным, как он очутился в этой деревне на границе враждебного Валундаленда. Между тем местные жители, вооруженные кремневыми ружьями, копьями и стрелами, уже перемешались с нашими людьми. Оживленно переговариваясь, они осматривали и ощупывали ящики, и даже непринужденно присаживались на них. Положение складывалось критическое, и требовалось немедленно предпринять какие-то шаги. Тут между Чангонгу и Хемингом состоялся краткий диалог. Я привожу его дословно. Разговор шел на языке бородца. Хеминг. Вы всегда оказываете такой прием караванам европейцев. Чангонго. Мои люди еще никогда не видели белых, и я не знал, что этот караван ведет белый человек. Хеминг. Теперь ты это знаешь. Кроме того, ты знаешь, что мы устали и голодны. Скажи, принесут нам еду. Чангонго. О, да, конечно, я сейчас прикажу накормить вас. Он отдал короткое распоряжение, и к нам направилась целая процессия, человек 30. Со многими и очень сложными церемониями они преподнесли провизию для каравана, две маленькие корзиночки с мукой, фунта по 2 в каждой, и 4 яйца. Мальчишка явно просто издевался над нами, но Хеминг невозмутимо продолжал. «Мы благодарны тебе за твой щедрый дар, Чангонго. Сейчас видно, что ты достойный племянник короля Леваники, известного своей неизменной дружбой с белыми. Но все же скажи, как нам прокормить всех наших людей?» Игра становилась все напряженнее, и парнишка начал нервничать. «У вас много всяких ящиков. В них, конечно, достаточно продовольствия для всех носильщиков. А мы сами голодаем, и я не могу тебе дать больше никакой еды». В его голосе прорывались нотки раздражения и испуга. «Ну, подумай, Чангонго!» Ласково попросил Хеминг и встал, держа в руке одну из корзиночек с мукой. «Я вас сюда не звал?» — злобно отвечал королевский отпуск. «Если вам придется голодать, то лишь по своей собственной вине». В это время четверо наших оруженосцев приблизились к собеседникам. Хеминг погрустнел и задумался. Затем, глядя Чангонго прямо в глаза, спросил. «В этой корзиночке вся мука, которую вы можете выделить нам? Это действительно так, Чангонго?» «Да», — выпалил юный вождь. И в ту же секунду Хеминг спокойно и быстро нахлобучил корзинку с мукой ему на голову со словами: «В таком случае, полагаю, будет лучше, если оставишь ее себе». Густо напудренный, белоснежный, маниоковой мукой, Чангонго в своем парадном облачении индуны выглядел настолько похожим на циркового клоуна, что я обкатился со смехом. Он вскочил, собираясь, видимо, убежать, но сильная рука Джумы мягко, но решительно удержала его на месте. В толпе вокруг нас послышались возмущенные крики. Мамбунда потрясали копьями, подбадривая друг друга. Мы не двигались и сохраняли полное спокойствие, хотя наши руки лежали на рукоятках револьверов. Такая невозмутимость, резко отличавшаяся от обычного поведения жестоких и трусоватых португальских метисов Мамбари, произвела куда более сильное впечатление, чем любые угрозы. Первым опомнился наш незадачливый притеснитель. Он успел отряхнуться и склонился к нашим ногам с негромким возгласом «Калонга!» Приветствие, с которым рядовой член племени Бороться обращается к своему вождю. Тут же, как по мановению волшебной палочки, все переменилось. Ружья и луки куда-то исчезли, и вот уже на всех лицах засияли дружелюбные улыбки. Жители потащили мешки с мукой, корзины с яйцами, связанных кур и всякую всячину. Началась оживленная торговля. Давно бы так. Теперь, когда отношения наладились, мы решили задержаться здесь на пару дней, передохнуть и поохотиться. Я обещал Чангонго взять его с собой завтра утром на охоту за антилопами. На вопросы о слонах мы получили обычный ответ, а не дальше, в стране Валунда. Скорее всего, жители просто хотели побыстрее спровадить нас из деревни. Таким образом, перспективы на добычу слоновой кости оставались туманными. Было известно, что Валунда решительно препятствует проникновению европейцев в их края, пользуясь всеми имеющимися средствами и не останавливаясь ни перед чем. Их селения, как правило, хорошо укреплены, а на лесных дорогах устроены завалы. Повсюду расставлены ловушки и тропы усеяны шипами. Эти шипы, хотя и не отравленные, весьма эффективные и коварные оружия. Представьте себе палочку из твердого дерева длиной около 10 сантиметров, похожую на остро заточенный карандаш. Ее до половины втыкают в землю острым концом вверх, утрамбовывают и тщательно маскируют травой и листьями. Чаще всего их устанавливают возле пересекающих тропинку корней больших деревьев, не видя, что находится за толстым корнем, человек перешагивает через него и всей тяжестью наступает на шип. Для европейцев они не опасны, деревянное острие не способно проткнуть подошву сапога, а вот идущий босиком носильщик, наколовшись на такой шип, получает болезненную рану и будет выведен из строя на несколько дней. Мы услышали историю о каком-то белом, туземцы называли его Чама Кунгулу, пытавшемся не так давно проникнуть в запрещенный район. Валунда убили двух его людей, и он был вынужден вернуться обратно. Впоследствии оказалось, что речь шла о Ларсене. В общем, чем больше я узнавал о племени Валунда, тем тверже становилось мое решение основательно познакомиться с их страной.